Глава 11. 2228 год от Великого Исхода. 17-18 день месяца Медведя. Таяна, Высокий замок, Таяна, Гелань. Стефан медленно вытянул ноги, стараясь не показывать, как ему плохо. Принца трясло. Раскаленный обруч все сильнее сжимал виски, а до кувшина с лекарством было дальше, чем до островов золотых пчел. Только этого никто не знал, не должен был знать. Голова может лопаться от боли, он должен успеть, пока дела государственные не перечеркнули подлость, к счастью, не доведенную до конца. Белка увела заплаканную Мариту, но почти тотчас вернулась и встала у стены, глядя на торскийца с неожиданной для 13 лет тяжелой ненавистью. Двери и окна стерегли серебряные из числа самых надежных. Все еще бледный Шандер занял привычную позицию позади кресла принца. Годой тоже успокоился. На породистом лице появилось знакомое сладко-значительное выражение. Союзничек полагал, что раз его не убили сразу, теперь постараются замять скандал. И отец замнет, значит, надо успеть до его возвращения. Как хорошо, что имборы прощаются с эркардами своей столицы. И как мерзко болит голова. Только б хватило сил потом встать, пересечь на глазах торскийцев комнату, хлопнуть дверью и только потом вцепиться в перила или в чье-то плечо. Стефан резко, как до болезни, обернулся к насильнику. «Почему ты воспользовался именем Либера Романа?» «Вот как! Ваше Высочество говорит торскийскому господарю ты?» «А как же иначе? Кодекс Розы полагает насилие самым мерзостным из преступлений, которыми может запятнать себя Нобель. Пойманный с поличным, как ты знаешь, лишается всех привилегий. Тарска суверенна. Все дворяне равны в глазах Триединого, а короли и герцоги не более чем первые дворяне своих королевств. Только здесь не Тарска. Здесь ты не более чем гость, нарушивший законы божеские и человеческие. Никто не помешает мне, чтобы избавить твое имя от позора, принудить тебя выпить яд. Ты ответишь перед отцом, а отец поймет. Король!» Вопль стоящего у окна бледнорожего торскийца ударил по ушам, заставив Стефана вздрогнуть от боли. «Его Величество вернулся! Он не позволит свершиться беззаконию!»